чтобы ты знал. В письме вот что будет. Армия в Сорокина верит. Сорокин сейчас герой. Армия за ним куда угодно пойдет. И я требую расстрела Сорокина. Немедленно. Покуда он революцию не оседлал. Запомнил эти слова? Твоя смерть, Телегин. Понятно? Он помолчал. По лбу его ползли мухи. Телегин сказал: «Хорошо. Будет сделано. Так поезжай, дружок». «Не знаю. Через Святой Крест на Астрахани далеко. Лучше тебе пробираться Доном на Царицын. Кстати, разведаешь, что у белых в тылах. Захвати офицерские погоны. Покрасуйся. Какие тебе? Капитанские или подполковничьи?» Он усмехнулся, положил Телегину руку на колено, похлопал, как ребенка. «Поспи часика два. А я напишу письмо». Трехнедельный отпуск был наконец получен. Вадим Петрович Рощин, разбитый, больной, растерзанный противоречиями, находился в это время в добровольческом гарнизоне на станции Великокняжеской. Крупных боев не было. Все силы красных оттянулись южнее на борьбу с главными силами Деникина. Здесь же, по станицам на реках Маныча и Сале, вспыхивали кое-где волнения, но казачьи карательные отряды атамана Краснова проворной рукой успокаивали метущиеся умы, где внушали честью, где шампалами, а где вешали. Вадим Петрович уклонялся от участия в расправах, ссылаясь на контузию. По возможности не ходил на офицерские попойки, устраиваемые во знаменование побед Деникина. И странно. Здесь, в гарнизоне, так же, как и в действующей армии, к Рощину все относились с настороженностью, со скрытой враждебностью. Кем-то, где-то был пущен слух про его красные подштанники. Так к нему это и прилипло. В окопах под Шаблеевкой вольно определяющийся Онали стрелял в него. Рощин отчетливо помнил эту секунду. Гул снаряда с бронепоезда, крик ротного «Ложись!», разрыв и запоздавший револьверный выстрел. Удар, как палкой в затылок, и свирепой радостью метнувшиеся восточные глаза Онали. Только один человек мог поверить честному слову Рощина. Генерал Марков. Но он был убит. И Вадим Петрович размыслил больше не поднимать сомнительного дела против мальчишки. Его мучило. Откуда все же такая ненависть к нему? Разве не было ясно, что он честен, что он бескорыстен, что его поступками руководит только идея величия России. Не за генеральскими погонами он пошел в эти страшные степи. У Руссина недоставало беспощадно ясного видения вещей. Ум его окрашивал мир и события в то, что он сам считал лучшим и главным. Неподходящее пропускалось мимо глаз. От назойливого он морщился. Мир представлялся ему законченной системой. Происходило это, по всей вероятности, от врожденного барства. От многих поколений благодушествующих помещиков. Эта исчезнувшая порода превыше всех благ ставила мирное благодушие и навязывала его всему и повсюду. Пороли мужика на конюшне. Ну что же, покричит мужик. И после лозы раскается. Ему же будет лучше раскаянному и умиротворенному. Протестуют векселя, имение идет с торгов. Что ж поделаешь? Можно прожить и во флигельке, в лопухах и крыжовнике, без шумных перов. Пожалуй, что так и душе будет покойнее под старость лет. Но какими усилиями судьбе не удавалось сбить с толку благодушествующего помещика. И вырабатывалось у него особое мягкое зрение. Видеть во всем лишь прекраснейшее и благороднейшее. Это отсутствие едкого взгляда на лица и поступки было и у Вадима Петровича. Правда, события последних лет сильно потрепали его романтизм. Вернее, от него остались одни лохмотья. Ему теперь постоянно приходилось жмуриться. Вот отчего он уклонялся, например, от посещения офицерского собрания. Эти люди, горсточка офицеров и юнкеров, должны были, по его мнению, носить, как крестоносцы, белые одежды. Ведь они подняли меч против взбунтовавшейся черни, против черных вождей антихристовых или германских, черт их там разберет, слуг и приспешников. С этим зарядом идеи Руссин не попал на Дон. Но на офицерских попойках было дико слушать шумное бахвальство под звон стопочек похвалы братоубийственной лихости. Эти молодые, когда-то изящные лица крестоносцев обезображены нетерпением убивать, карать, мстить. Вот они, стоя со стопочками 95-градусного спирта, поют мертвый гимн тому, кто был ничтожнейшим из людей, был расстрелян, сожжен, развеян по ветру, как некогда лжедмитрий. Если бы можно было собрать всю кровь, пролитую по его бессильной воле, то народ, конечно, утопил бы его живого в этом глубоком озере. Казалось, на это и жмурился Руссин. Этот мертвый гимн был единственной идеей у его однополчан. Очистить Россию от большевиков, дойти до Москвы. Колокольный звон, Деникин въезжает в Кремль на белом коне. Да-да, все это понятно, но дальше-то что? Самое-то главное. Про учредительное собрание, например, неприлично было и говорить среди офицеров. Значит, гимн мертвецу? Что же увлекло этих людей на борьбу и смерть? Руссин жмурился. Подставлять грудь под пули и пить спирт в теплушках уже не было героизмом, устарело. Этим занимались и храбрые, и трусы. Преодоление страха смерти вошло в обиход. Жизнь стала дешевой. Героизм был в отречении от себя во имя веры и правды. Но тут опять жмурки. Без конца жмурки. В какую правду верили его однополчане? В какую правду верил он сам? В великую трагическую историю России? Но это была истина, а не правда. Правда в движении, в жизни, не в перелистанных страницах пыльного фолианта, а в том, что течет в грядущее. Во имя какой правды, если не считать московского колокольного звона, белого коня, цветов на штыках и прочее, нужно убивать русских мужиков? Этот вопрос начинал шататься в сознании Вадима Петровича, зыбиться, как отражение в воде, куда бросили камень. Тут-то и начиналось его мучительное расщепление. Он был чужой среди однополчан. Красные подштанники, едва ли не большевичок. Чаще, с горящими от стыда ушами, он вспоминал последний разговор с Катей. Она сжимала руки, задыхалась от волнения, будто из-под ног Вадима Петровича сыпались камешки в пропасть. Нужно делать что-то совсем другое, Вадим, Вадим. Ему еще трудно было сознаться, что Катя должна быть права, что он безнадежно запутывается, что все меньше понимает, откуда берется, растет, как кошмар, сила взбунтовавшейся черни, что сгоряча объяснять, будто народ обманут большевиками, глупо до ужаса, потому что еще неизвестно, кто кого призвал, большевики революцию или народ большевиков, что ему сейчас больше некого обвинять. Разве самого себя? Катя была права во всем. Из старой жизни она унесла в эти смутные времена одну защиту, одно сокровище. Любовь.